«Это всерьез?» — спросил он. «Всерьез сейчас говорила?» «Что именно? Насчет твоего мужа?» «Да», — подтвердила она. «Будь у меня под рукой револьвер, вообще какое-нибудь оружие, да, я бы его убила. Но так хладнокровно. Насчет хладнокровия не знаю. Наверное, нет. Когда я начинаю раздумывать, мне его жаль». И сразу тревога из сердца готова выскочить из груди. Когда Лепра заговорил вновь, голос его срывался. «Это жалость. Ты уверена, что это не любовь, не остатки любви?» Про себя он молил: «Господи, только бы она не ответила, да, возможно, это все еще любовь», а вслух настаивал подчеркнуто нежно: «Поверь, я это пойму, не зверь же я какой-нибудь». Она снова высвободилась из его объятий и стала смотреть на море. По фарватеру медленно двигался танкер. Был сумеречный, затаенный час, когда отблески воды, словно снежное поле, освещают лица снизу. «Нет», — сказала она, — «я его ненавижу. Я восхищаюсь его талантом, его силой, его умом. Он сделал меня тем, что я есть, но я его ненавижу». Лепра, измученный, весь внутренне сжавшись, настаивал: «Может, ты сама довела его до отчаяния, потому он и заставил тебя страдать?» «Я? Да ты что? Я всегда готова была ему все простить. Скажи он мне, искушение было слишком велико, я не устоял, и я любила бы его, как прежде. Но нет, ему хотелось вдобавок выступать в благородной роли. Ему мало, что он наделен таким талантом, он хочет уверить себя, что у него есть и сердце. А стало быть, во всем виновата я одна. Я де его не понимаю, я гордячка, я собственница, грязный лжец». Лепра, непонятно почему, сам был задет упреками Евы. Ему почти хотелось защитить ее мужа. «И все-таки», — начал он, — «оставь», — прервала она, — «иди ко мне, поцелуй меня, Жан». Поцелуй тоже был мукой. Склонившись над этим неправдоподобно юным ртом, Лепра воображал, как чьи-то губы, зубы, язык когда-то вздрагивали от прикосновения к этой нежной плоти, и он трепетал, как дерево на ветру. Он был деревом, кровь буйной листвой гудела в его жилах, под опущенными веками сверкало и кружилось солнце, а в уголке сознания какой-то голос повторял: «Тело всегда ново, тело не имеет памяти, тело невинно, тело, тело». Он задохнулся, выпрямился. Ева, все еще подставлявшая ему лицо, замерла с полуоткрытым ртом. Подтаявшая помада стекала струйкой крови. Ева была бледна, покорна, словно только что умерла в его объятиях, и его охватило счастье, исступленное и печальное счастье. «Я тоже», — прошептал он, — «я тоже его ненавижу». Они обменялись взглядами. Черные глаза, глаза зеленые. В зрачках Жана вспыхнули первые вечерние огоньки. Он потерся лбом о лоб возлюбленной. «Ева», — пробормотал он, — «любовь моя, мука моя». Его распирали слова, которые он не смел произнести. Он хотел бы излить ей сейчас все свои слабости, хотел бы, чтобы она знала о нем все, но он понимал, что избыток откровенности способен убить любовь. Но, может, сдержанность — это тоже ложь? «Горе мое», — добавил он, потом, переходя вдруг на веселый тон, — «ты знаешь, что уже 8? Через час пора идти. Ты останешься в этом платье?» И вдруг Ева улыбнулась. Она забыла о своем муже, а, может быть, и о возлюбленном. Она являла жизни новое лицо, как корабль носовую фигуру. Она приготовилась петь. Она уже овладела аудиторией и своим низким голосом, который, как любил говорить Лепра, проникает до нутра, до естества, начала напевать припев своей последней песни «Вот и ноябрь». «Да», — решила она, — «останусь в этом платье». «От него попахивает грезеткой, тем лучше». Точным росчерком губного карандаша, даже не глядя в зеркало, она подкрасила свой прославленный маленький рот —